Мэнли Уэллман. Песнь рабов. Джендер остановился на оголенной вершине горы. Вытер пот, струившийся из-под широкополой шляпы по багровевшему лбу, и оглянулся назад на пленников. Чернокожие, голые, они шаркая поднимались вверх по узкой древней тропе рабов, проложенной сквозь джунгли. 49 человек, пойманные Джендером собственноручно, скованные одной длинной цепью и предназначенные для его плантации там, за океаном. Джендер ухмыльнулся в свои редкие свисающие усы. Он долгие годы мечтал об этом приключении и планировал его, как другие люди мечтают и планируют путешествия в Европу, святые паломничества или возвращение к родным местам. Он убеждал себя, что это очень выгодно. Рабы проходят через великое множество рук. Рейдер, проводник каравана, морской перевозчик, торговец в Нью-Орлеане, Гаване или дома в Чарльстоне. И каждая жадная пара рук отхватывает немалую долю, и все они поднимают и поднимают цену, которую платит плантатор. Но он, Джендер, приплыл в Африку сам. С дюжиной верных головорезов из Бенгелы он проник в Бие-Байлунду ночью перед рассветом, напал на деревню и захватил 49 крепких и здоровых туземцев. На длинной цепи остался пустым лишь один ошейник, и, может быть, он сумеет заполнить и его до того, как доберется до своего корабля. Господь свидетель, он просто делает на этом деньги, честно их зарабатывает, а деньги того стоят для чарльстонского-то плантатора в 1853 году. Вот такие доводы он приводил, и даже сам в это верил. Но свое главное удовольствие скрывал от всех в самом темном уголке своего сердца. Джендер затеял это путешествие, чтобы потешить свою натуру, требовавшую жестокости и власти. Человек менее свирепый и жестокий удовольствовался бы охотой на львов и слонов, но Джендер хотел охотиться на людей. На самом деле он сэкономил на этом путешествии совсем немного, а то и вовсе нисколько. Но зато получил огромное удовлетворение. Он будет каждый день выпячивать свою широкую грудь, глядя на плантации и видя, как эти рабы мотыжат хлопок или обрезают индиго. Его 49 рабов, пойманные, перевезенные и обученные вот этими самыми большими крепкими руками, куда более впечатляющий трофей, чем любая клыкастая или рогатая башка, когда-либо выставленная в лавке таксидермиста. Тут он услышал непонятный звук. Так равномерно жужжит пчелиный рой. Рабы негромко напевали какую-то песню. Вся эта длинная цепь рабов со страдальческими лицами. Джендер уставился на них и отпустил одно из крепких ругательств, всегда вертевшихся у него на кончике языка. «Сильва!» – заорал он. Долговязый португалец, шагавший в голове цепи, свернул в сторону и подбежал к Джендеру. «Хозяин?» Почтительно спросил он и заулыбался, сверкая белыми зубами на красновато-коричневом лице. «Чего это они распелись?» — рявкнул Джендер. «Не думаю, что им есть о чем петь». «Это просто песня рабов, хозяин». Длинная и тонкая рука Сильвы с серебряным браслетом на запястье сделала изящный небрежный жест. «Это ничего. Туземцы сочиняют такие пустяки и поют их в пути». Джендер хлестнул по своему башмаку кнутом из шкуры гиппопотама. Послеполуденное солнце, спускавшееся к косматым верхушкам джунглей, зажгло в его прищуренных голубых глазах бледные раздраженные огоньки. «И о чем песня?» – настойчиво спросил он. Оба зашагали рядом с шеренгой рабов. Та медленно тянулась по тропе, подгоняемая дюжиной надсмотрщиков в красных кепи. «Просто песня рабов, хозяин!» – повторил Сильва. Там поется примерно так. «Хотя ты уводишь меня отсюда в цепях, я буду свободен, когда умру. И тогда я вернусь, чтобы заколдовать и убить тебя». Тяжелое тело Джендера словно раздулось. Глаза сделались еще уже и бледнее. «И вот это они поют?» Он снова выругался. «А ну-ка, послушай!» Безрадостная процессия как раз запела короткий отрывистый припев. «Хайлова Дженда! Хайпана Дженда! Дженда! Так это ж мое имя!» — зарычал плантатор. «Они что же, про меня поют?» Сильва повторил свой плавный жест, но Джендер взмахнул кнутом прямо под носом у португальца. «Даже не пытайся отмахнуться от меня! Я не младенец, чтобы водить меня за нос! Что они про меня поют?» «Ничего особенного, хозяин!» – поспешил успокоить его Сильва. «Это значит примерно такое. Я заколдую Джендера, и я убью Джендера!» «Так они что же? Угрожают мне?» Круглое лицо Джендера побагровело. Он помчался к шеренге прикованных к цепи черных мужчин и начал изо всех сил хлестать их кнутом. Пение прекратилось, сменившись криками боли. «Я вам преподам урок музыки!» Бесился Джендер, продолжая бегать вдоль процессии и хлестать кнутом, но в конце концов вспотел и даже пошатнулся от усталости. Но стоило ему отвернуться, пение вновь возобновилось. «Хайлова Дженда! Хайпана Дженда!» Быстро повернувшись назад, он снова начал сыпать ударами. Сильва, подбежавший поддержать его, тоже хлестал и проклинал рабов на их собственном языке. Но когда оба окончательно изнемогли, выпоротые рабы снова затянули свой речитатив. Тихо, но упрямо. «Да, пусть их хнычут», — задыхаясь, сказал в конце концов Джендер. «Песни еще никого не убивали». Сильва нервно усмехнулся. «Конечно нет, хозяин. Это просто дурацкое верование туземцев». «Ты хочешь сказать, они думают, что песня может убить?» «Да, и даже более того, они говорят, если петь вместе и вместе кого-то ненавидеть, все их мысли и ненависть превратятся в настоящую силу и будут разить и карать вместо них». «Какая чушь!» – взорвался Джендер. Однако ночью, когда устроили привал, он спал беспокойно и только урывками, и ему снилась песня. Она делалась все мощнее, энергичнее, и в конце концов превратилась в видимое темное плотное облако, поглотившее его самого. Судно, нанятое Джендером для этой экспедиции, стояло в топком устье реки, далеко от прибрежных городов, и рассвет, при котором они грузили свое добро на борт, выглядел необычно, пылающим и зловещим. Данлеп, старый капитан, давно перевозивший рабов, встретил Джендера в каюте. «Все готово, сэр?» – спросил он. «Мы можем отплыть с приливом. Для этой горсточки рабов, что вы привезли, место у нас с избытком. Я прикажу своим людям сбить с них цепи». «Напротив», — возразил Джендер. «Прикажите людям сковать каждому рабу руки». Данлеп изумленно воззрился на своего нанимателя. «Но это плохо для черномазых, мистер Джендер. Они в цепях начинают болеть и перестают есть, иногда даже умирают». «Я вам неплохо плачу, капитан», — прорычал Джендер. «И не за то, чтобы вы давали мне советы. Послушайте-ка этих дикарей». Данлеп прислушался к наплывающему мелодичному стону. «Они пели эту проклятую песню обо мне всю дорогу до побережья», — сказал Джендер. «И знают ведь, что я в бешенстве. Я порол их за это день за днем, но они все продолжают. Нет уж, цепь я не сниму, пока они не заткнутся!» Данлеп, соглашаясь, поклонился и пошел отдавать приказы. Позже, когда они уже вышли в открытое море, он присоединился к Джендеру на палубе. «Похоже, они и вправду упрямо держатся за свою песню», — заметил он. «Говорят», — отозвался Джендер, — «они поют вместе, потому что считают, будто много голосов и сердец дают им силу ненавидеть, ну или испытывать другие чувства». Он нахмурился. «Языческие фантазии!» Данлеп смотрел за борт на белых чаек, парящих прямо над волнами. «Возможно, в этих фантазиях есть капля истины, мистер Джендер. С верованиями дикарей так иногда бывает. Вот, послушайте. Однажды в арабских странах я видел добрых 1500 мусульман, молившихся одновременно. Когда они кланялись, прикосновение их голов к земле грохотало, как рухнувшая скала. А когда выпрямлялись, их одежды шумели, словно порыв штормового ветра. И я не мог отделаться от мысли, что их молитва обладает большой силой». «Опять языческая дурь!» — рявкнул Джендер и плотно сжал губы. «Ну, в христианских странах тоже хватает примеров, сэр», — настаивал Данлеп. Толпа в одно мгновение может разъяриться и сжечь или повесить кого-нибудь. Разве один человек такое сделает? Один единственный человек из этой толпы? Нет, но вместе их ненависть и решимость становятся... «Это совсем другое», — припечатал Джендер. «И вообще, давайте сменим тему». На следующий день на горизонте показалось белое судно. На его мачте поблескивало небольшое цветное пятно. Капитан Данли, прищурившись, посмотрел в подзорную трубу и грубо по-матросски выругался. «Британский военный корабль!» — объявил он. «И он гонится за нами!» «И что?» — не понял Джендер. «Вы что, не понимаете, сэр? Англия поклялась искоренить работорговлю. Если они поймают нас с этим грузом, нам конец!» Чуть позже он малодушно застонал. «Они нас догоняют! Уже подали сигнал лечь в дрейф и дожидаться их! Нам выполнять, сэр?» Джендер решительно замотал головой. «Только не мы! Поддайте-ка жару, чтоб только пятки сверкали!» «Они нас поймают! Они делают 3 фута против наших 2!» «До темноты не догонят!» — отрезал Джендер. «А когда стемнеет, мы что-нибудь придумаем!» Так что судно с рабами убегало, а британец его преследовал. Через час солнце опустилось до горизонта, и Джендер мрачно усмехнулся себе в усы. «Через несколько минут стемнеет», — сказал он Данлипу. «Как только поймете, что они уже не могут разглядеть нас в бинокль, выгоняйте рабов на палубу». В сумерках 49 обнаженных пленников выстроились в линию вдоль фальшборта. Несмотря на цепь, ошейники и оковы на руках, ничего раболепного не было ни в их осанке, ни в их взглядах. Один снова затянул песню с тропы рабов, остальные его поддержали. «Хайлова Дженда! Хайпана Дженда!» «Давайте, пойте!» — рявкнул Джендер и пошел в сторону бака к концу цепи. Там болтался один пустой ошейник, и Джендер его схватил. Склонившись над фальшбортом, он зацепил его за кольцо якоря, болтавшегося на крюке лебедки, а потом повернулся и окинул взглядом шеренгу темнокожих певцов. «Искупайтесь, чтобы немного охладить свой дух!» — насмешливо произнес он и начал крутить рукоятку лебедки. Якорь упал в воду. Ближайший к нему раб рывком полетел вслед, потом еще и еще один. Увидев это, остальные закричали и стали цепляться за поручни в надежде избежать гибели, но их товарищи, уже упавшие за борт, сильно перевешивали. Быстро один за другим пленники сползли с палубы и с плеском упали в море. Джендер перегнулся через борт, глядя, как тонет последний. «Господи, сэр!» — воскликнул Данлип. Джендер обернулся к нему с угрожающим видом. «А что еще делать, а? Вы ж сами говорили, что мы не можем рассчитывать на великодушие британцев!» Ночь прошла, и при первом сером свете зари британский корабль оказался рядом с ними. Сначала раздался усиленный рупором голос, потом с британца выстрелили. По самодовольному кивку Джендера Данлип велел своим людям лечь в дрейф. От судна преследователя отделилась лодка, и вскоре британские офицеры 4 матросов поднялись на борт. Кланяясь насмешливым подобострастием, Джендер предложил им начать поиски. Так они и поступили, но вернулись на палубу удрученные и подавленные. «Ну так что, сэр?» — обратился Джендер к офицеру. «Вам не кажется, что вы должны передо мной извиниться?» Англичанин побледнел. Это был худощавый мужчина с резкими чертами лица и крепкими белоснежными зубами. «Я не могу выплатить вам этот долг», — с убийственной любезностью отрезал он. «Рабов я не нашел, но я их чую. Они были на борту этого судна еще 12 часов назад». «Так где же они?» — издевался Джендер. «Мы оба знаем, где они», — последовал ответ. «Если бы я мог доказать в суде то, что знаю сердцем, вы бы отправились со мной в Англию, причем большую часть пути вам пришлось бы провести подвешенным за большие пальцы рук у меня на рее». «Вы злоупотребляете нашим гостеприимством, сэр», — бросил ему Джендер. «Я ухожу, но мне известно ваше имя и город, в котором вы живете. Отсюда мы направляемся на Мадейру, где встретимся с почтовым судном, идущим на запад, в Саванну. С этим судном я отправлю письмо моему другу в Чарльстон, в ваш город. И все ваши соседи узнают, что произошло на вашем корабле». «Вы что же, хотите ошеломить рабовладельцев рассказом о рабах?» – вопросил Джендер. Ему показалось, что он сказал это вкрадчиво, но доброжелательно. «Одно дело заставлять людей работать на хлопковых плантациях и совсем другое – оторвать их от дома, погрузить их, закованных в цепи, на вонючий корабль и утопить, чтобы избежать заслуженного наказания». Офицер сплюнул на палубу. «Всего наилучшего, мясник! Обещаю, весь Чарльстон о тебе услышит». Плантация Джендера размещалась на большом окруженном обрывистыми скалами острове в устье реки, текущей к Атлантическому океану. Вообще-то этот остров любой мог назвать красивым, даже взыскательные последователи Шатобриана и Руссо. Но в первую же ночь дома Джендер почувствовал, что ненавидит поля, сам дом, окрестности и соленую воду. В доме, расположенном на обращенном к морю выступе, эхом отражались его злобные ругательства. Он потребовал ужин и ел жадно, но без всякого удовольствия. Один раз он поклялся, голосом дрожащим от бешенства, что никогда больше не появится в Чарльстоне. Собственно, имело прямой смысл некоторое время держаться подальше от города. Британский офицер сдержал свое слово, и весь город узнал, как Джендер путешествовал в Африку и чем там занимался. С извращенной брезгливостью, превосходившей понимание Джендера, горожане вместо восхищения исполнились отвращением. Капитан Хок отказался выпить с ним у Джефферсона. Его самый старый друг, мистер Ллойд Дэвис, перешел на другую сторону улицы, чтобы только не встречаться с ним. Даже преподобный доктор Локин холодно отвернулся от него. И пошел слух, что в церкви доктора Локина готовится проповедь, осуждающая мародеров и похитителей беззащитных людей. «Что с ними со всеми произошло?» – злобно спрашивал себя Джендер. «Люди, которые его избегают и третируют, и сами рабовладельцы. И вполне возможно, что некоторые из них держат свеженьких рабов, привезенных из разграбленных деревень у экватора. Это ведь несправедливо!» Он невольно чувствовал, как враждебность множества сердец давит и угнетает его дух. «Брут?» – спросил он раба, убирающего со стола. «Ты веришь, что ненависть может обрести форму?» «Ненависть, сэр?» Черное, как сажа, лицо было серьезным и почтительным. «Да, да, ненависть сразу многих людей!» Джендер понимал, что не следует слишком многое доверять рабу, и тщательно подбирал слова. «Предположим, множество людей ненавидят одну и ту же вещь, например, поют про нее песню». «О, да, да, мистер», – закивал Брут. «Я об этом слыхал от моего старого деда, еще маленьким. Он говорит, там в Африке они много раз запивали людей до смерти». «Запивали до смерти?» – переспросил Джендер. «Как это?» «Поют, что убьют кого-то, а потом, может, через много дней, этот кто-то умирает». «А, заткнись, ты черномазый ублюдок!» Джендер вскочил со стула и схватил бутылку. «Уже слышал где-то, а теперь будешь изводить меня?» Брут выскочил из комнаты, перепугавшись до смерти. Джендер едва не побежал за ним, но передумал и потопал в гостиную. В большой, обшитой коричневыми панелями комнате эхом отдавались его тяжелые шаги. В окнах стояла тьма. Висевшая под потолком лампа отбрасывала лучи в углы комнаты. На столе в центре гостиной лежала почта, сложенная газета и письмо. Джендер налил себе виски, добавил в стакан родниковой воды и плюхнулся в кресло. Сначала он открыл письмо. Обратный адрес вверху страницы гласил «Стерлинг Мэннер». У Джендера дрогнуло сердце. «Эвелин Стерлинг». Он питал в отношении нее определенные надежды, но письмо было написано мужским почерком, твердым и стремительным. В нем говорилось следующее. «Сэр, дошедшие до моего сведения обстоятельства вынуждают меня поступить сообразно своему долгу и потребовать от вас прекратить оказывать внимание моей дочери». Глаза Джендера побелели от ярости. Нет никаких сомнений, это тоже результат письма грёбаного британского офицера. Я велил ей прекратить всяческие сношения с вами и сумел убедить, что вы недостойны ее уважения и внимания. Вряд ли имеется необходимость объяснять вам, что побудило меня принять такое решение. Осталось только добавить, что никакие ваши объяснения или поступки не поколеблют моего мнения. Ваш покорный слуга – судья Форестер Стерлинг». Джендер торопливо проглотил виски, сминая письмо в руке. «Значит, вот как судья решил вмешаться. Написано так, словно он скопировал текст из пособия по составлению писем для строгих отцов». Джендер начал мысленно сочинять ответ. «Сэр, ваше бесчувственное и деспотическое письмо заслуживает единственного ответа. Как жестоко оскорбленный джентльмен, я требую сатисфакции и восстановления своей чести. Все приготовления доверяю...» Кого же он возьмет в секунданты? Похоже, друзей у него вовсе не осталось. Джендер налил еще виски с водой, сделал глоток и рванул оберточную бумагу на газете. Газета издана в Массачусетсе, и внизу первой страницы был поставлен жирный чернильный крест, привлекая внимание к одной из заметок. Стихотворение. Строфы по 4 строки. Название ни о чем не говорит. Очевидцы. Автор некий Генри Лонгфелло. Джендер смутно припомнил, что он пишет паршивые стишки для аболиционистов. С какой стати его стихотворение рекомендуют прочесть южному плантатору? Он опустил взгляд на стихотворение. «На глубине, куда не проникают росы, и длинный лот суда на палубах матросы». Джендер опять грубо выругался, но проклятие замерло у него на губах, когда взгляд зацепился за строфу чуть ниже. «Рабов, лежащих тут! Сквозь мглу глядят глазницы, их кости вопиют!» Джендеру казалось, что он не читает, а слышит этот вопль. Он вскочил на ноги, выронив газету и стакан. Тонкие губы раскрылись, он напряг слух. Звук был слабым, но ошибиться невозможно. Пело множество голосов. Негры в своих лачугах. Но ни один негр на плантации не знает этой песни. Начался ритмичный припев. «Хай, лава дженда! Хай, пана дженда!» Скудные усы плантатора по-тигриному ощетинились. Наверняка это продолжение изощренной травли, монотонное повторение дурацкой песни прямо у него под окном. Теперь она звучала громче. «Я заколдую, я убью!» Кто может знать о ней, чтобы так жестоко издеваться над ним? А, разумеется, команда корабля! Они слышали ее из уст пленников как раз в момент их гибели, а когда судно пришло в Чарльстон, Джендер, не получивший никакой прибыли, не очень-то щедро с ними расплатился. Должно быть, эти паршивые матросы здорово разозлились и выследили его, чтобы начать распевать эту поганую серенаду. Джендер поспешно обогнул стол, подскочил к окну, распахнул его с такой силой, что чуть стекла не разбил, и взбешенно высунулся наружу. В тот же миг пение прекратилось. Джендер видел только спускавшийся к морю откос и торчавшую из воды скалу, там, внизу. А дальше расстилались волны, поблескивавшие при свете окрашенной в цвет оленей шкуры луны. У подножия скалы шелестел, начинаясь отлив. Нет никаких деревьев, нет даже кустарника, где могли бы спрятаться эти шутники. Певцы, сейчас молчавшие, должно быть, сидели в лодке под прикрытием скалы. Джендер выскочил из комнаты, рывком распахнул дверь и тяжело, но быстро зашагал к морю. На краю скалы он остановился. Ни внизу, ни вдали ничего не было видно. Шутники, если они приплывали сюда, уже успели сбежать. Он громко и зло заворчал, сердито огляделся и пошел обратно в дом. Снова войдя в гостиную, он опустил оконную раму и сел в кресло. Взял другой стакан, начал смешивать виски с водой и замер. Знакомая песня послышалась вновь, на этот раз ближе. Джендер встал, сделал шаг в сторону окна, но передумал. Один раз он спугнул своих посетителей, и они спрятались. Почему бы не позволить им подойти поближе? Тогда он сможет выплеснуть на них свое бешенство, о чем уже давно мечтал. Джендер подошел не к окну, а к камину напротив. Вытащил из черной полированной шкатулки пистолет, за ним еще один. Дуэльное оружие. Красивое, с очень чувствительными спусковыми крючками. А Джендер – отличный стрелок. Быстро, но аккуратно он насыпал порох из фляжки. Забил две свинцовые пули и положил на запалы капсюли. Подошел к столу, выложил на него оба пистолета, поднялся на цыпочки и задул лампу. В комнате остался единственный источник света – свеча у двери. Джендер перенес ее к окну и поставил на кронштейн. Вернувшись в темный центр гостиной, он сел в кресло и взял в каждую руку по пистолету. Теперь песня звучала громче, подхваченная множеством голосов. «Хайлова Дженда! Хайпана Дженда!» Очевидно, хористы уже выбрались на сушу и поднялись на вершину скалы. Их уже можно было увидеть в окно, не сомневался Джендер. Почувствовав, что лицо вспотело, он вытер пот рукавом. «Пытаетесь запугать меня, да? Поете про колдовство и убийство? Ладно, я вам покажу, кто тут убийца!» Пение приближалось. Уже слышалось почти под окном. «Странно. Как эти матросы или кто они там хорошо выучили слова?» Джендеру вспомнились тропа рабов, джунгли, длинная процессия в полголоса поющих пленников. Впрочем, сейчас не время для праздных воспоминаний о забытых сценах. Снова наступила тишина, и он мог только строить догадки о том, сколько их там, снаружи. Вдруг что-то зашуршало, как будто змея ползет по неошкуренным бревнам. Это шуршание слышалось от окна. Вдруг что-то появилось там, рядом со свечой. Джендер напряг зрение и поднял оба пистолета. Кисть руки, серая, как рыбина, легла на стекло. Она была мокрой. Джендер видел, как от нее к раме стекает струйка воды. Что-то зазвенело, почти мелодично. Рядом появилась еще одна рука, а между ними болтались звенья цепи. «Это уж и вовсе дьявольская шутка», — подумал Джендер в приступе ярости. Даже цепь, чтобы придать убедительности, но, глядя туда, вдруг понял. И в этот ужасный миг кровь заледенела у него в жилах, что это никакая не шутка. Пламя свечи осветило лицо, прижавшееся к стеклу между руками. Оно было темнее ладоней. Грязный, сизовато-серый мертвенный цвет. Но лицо не было мертвым. Нет, с этими тусклыми напряженными глазами, медленно двигавшимися в покрытых волдырями впадинах. Не мертвое, хотя омерзительно мокрое, а толстые губы расслабленно приоткрыты, а на щеках прилипли водоросли, а плоские ноздри изъедены, словно обглоданы рыбами. Глаза метались туда-сюда, по полу и стенам гостиной, а потом замерли, остановившись на лице Джендера. Он почувствовал себя так, словно его окатило затхлой морской водой. Но правая рука продолжала крепко держать пистолет. Джендер прицелился и выстрелил. Стекло с громким треском лопнуло, осколки посыпались на пол. Джендер вскочил на ноги и рванулся вперед, успев бросить пустой пистолет на стол и переложить заряженный в правую руку. Он в два прыжка оказался около окна и тут же отшатнулся назад. Лицо не исчезло. Оно было в каком-то ярде от Джендера. Между тусклыми, но живыми глазами зияла круглая черная дыра, там, куда попала пуля. Но это существо даже не поморщилось и глядело на Джендера почти безмятежно. Две мокрые руки медленно, но упорно выдергивали из рамы зазубренные остатки стекла. Джендер стоял, пошатываясь, не в силах заставить собственное тело сделать хотя бы шаг назад. Чуть ниже лица показались плечи, обнаженные, мокрые, мертвенно-сумеречные. Под вялым подбородком позвякивал ошейник. Обе руки проникли в комнату. Ладони цвета рыбы открылись в сторону Джендера. Он пронзительно заорал и, наконец-то, кинулся бежать. Едва он повернулся спиной к окну, снова послышалось пение, на этот раз громкое и кошмарно бойкое, ничуть не похожее на то, что пели несчастные рабы. Джендер добрался до двери, выходившей к морю, распахнул ее и оказался лицом к толпе чернокожих мокрых фигур, между которыми вилась цепь. Они ждали его. Джендер снова заорал и попытался захлопнуть дверь, но не смог. Между ней и косяком появилась рука. Много рук. Дерево украсилось бахромой из лоснящихся черных пальцев. Джендер отпустил ручку и резко повернулся, чтобы бежать внутрь дома. Что-то схватило его сзади за сюртук. Он не решился определить, что это такое. Пытаясь вырваться, он вывалился в дверь и оказался на освещенном луной пространстве. Фигуры тотчас окружили его. Чернокожие, обнаженные, мокрые фигуры. Мертвые, если смотреть на впалые щеки и дряблые мышцы. Но кошмарно живые, если судить по глазам, трясущимся рукам и вялым ртам, повторяющим странные примитивные слова песни. Все по отдельности, но все соединены длинной цепью и воротниками-ошейниками. Как жуткая рыбина на гигантской леске какого-нибудь рыбака-демона. Все это Джендер успел увидеть за единственный потрясший его, омытый лунным светом, миг. А потом начал задыхаться и ощущать рвотные позывы из-за ужасного запаха смерти, плотного, как туман. Он все равно пытался бежать. Но они двигались вокруг него качающимся полумесяцем, отрезая ему путь на плантации. В его сторону тянулись скованные руки, с которых капала вода. Единственная возможность избежать прикосновения этих пропитанных водой пальцев и единственный открытый путь лежали перед ним. Путь к морю. Он помчался к вершине скалы. Он прыгнет с нее, нырнет и уплывет отсюда. Но они неотступно следовали за ним, догнали и окружили. Он вспомнил, что держит в руке заряженный пистолет и выстрелил в эту черную толпу. Никакого результата. Мог бы и догадаться, что результата не будет. Что-то схватило его. Огромный нечеловеческий коготь. Нет, это был расстегнутый металлический ошейник с цепью. Тот самый ошейник, который он когда-то застегнул на якоре, утащившем в глубину океана шеренгу скованных людей. Он разъявил свою пасть на Джендера. Множество рук, с которых капала вода, тянули его вперед. Джендер попытался увернуться, но воротник метнулся ему на шею и защелкнулся с лязгающим звуком. Он ледяной или обжигающий горячий? И Джендер понял. Ужас донес это понимание до самых глубин его сердца, что наконец-то он стал последним в этой длинной, прикованной к цепи процессии. «Хайлова Дженда! Хайпана Дженда!» Джендер обрел дар речи. «Нет, нет!» – умолял он. «Нет, во имя!» Он не смог произнести имя Господа. Процессия внезапно резко согласованно направилась к краю скалы. Из мертвых глоток раздался единый воющий крик, и они нырнули в воду. Джендер не почувствовал рывка цепи, потянувшей его за собой. Он даже не почувствовал, как вода сомкнулась над его головой.